Глава 22. Иду утром за хлебом. Его выпекают несколько раз в день, и пекарня находится как раз напротив моей калитки. По этой причине выхожу налегке. Рубашка, кеды, трико не самого целого вида. Навстречу мне идут три молодых парня, расхристанной внешности и явно с похмела. Возраста все около 20 лет, каждый на полголовы выше меня. К слову, свой рост я измерил. И он пока 168 сантиметров. «Штыба, куда пропал? Идешь куда? К нам, может?» Невежливо хватает один из них меня за рукав. «За хлебом иду», — отвечаю я, одновременно вспоминая, отчего мне их физиономии кажутся знакомыми. «Это ты молодец. А вот что уговор наш забыл, это проблема», — тянет на блатной манер тот же самый рукастый парень. «Нет у меня проблем, и договоров у нас нет». Отвечаю уверенно и вспоминаю, что, оказывается, есть. Около месяца назад, да вот перед самыми праздниками, я в компании с этими личностями подломил кладовку в Доме культуры. Ну, он еще у нас как кинотеатр используется и как танцплощадка. Вынесли мы усилок, колонки, магнитофон и так по мелочи. Мне, вернее Толику, тогда очень хотелось начать уголовную карьеру, так что я был рад, когда меня запрягли припрятать украденное. Спрятал я его в чужом гараже, от которого у меня был ключ. Хозяин не навещал его по полгода, да и ценного там ничего не было. Так, небольшой деревянный сарайчик в ряду других таких же. Я выбрал его из-за близости к месту преступления. И надо же такому случиться, буквально на следующий день хозяин заявился в свой гаражик, увидел кучу украденного добра и вызвал ментов. Украденное вернулось в клуб, а я стал должен этим типам. Выставили мне предъяву аж на 500 рублей, сумма неподъемная для школьника. И до того, как я попал в тело Толика, тот уже успел пообещать расплатиться с ними бабкиной винтовкой или орденами. Ебаный идиот. Винтовка для бабки больше значит, чем все ее остальные ценности. А ордена Толик за большие ценности не считал. Тут на 9 мая полно стариков, у которых ордена всю грудь завешивали. Не понимал он разницы между боевыми и юбилейными. Вот и всплыло в памяти за секунду. Еще пару секунд я тормозил. Этой заминки хватило, чтобы шпана перешла к угрозам. «Знаешь, что я с такими на зоне делал?» — ощерился главарь по кличке Слон, полученный из-за врождённой лопоухости. Он и вправду посидел на малолетке. Потом на взрослой зоне немного, пару лет. Вышел, кстати, по УДО, и почему-то к блатной жизни и корешам, оставшимся там, не стремился. Но рассказов про блатную романтику было много, и Толик слушал его взахлёб. «Чё делал?» Сбрасываю его руку и иду дальше, размышляя, что теперь предпринять. «Хочешь, покажу, что делал?» — кричит вслед Слон. «Очко болеть будет потом». «Вон, шохом своим покажи, им интересно будет». Плюю на землю и захожу в магазин при пекарне. Эти трое дернулись было ко мне, но в помещение не зашли, народу уже много там. Все равно отморозки стоят, ждут, значит, беседа не окончена. Выхожу с хлебом, в руках сетка, набитая буханками. Поросят мы иногда и хлебом кормим. Что? Так устроено все тут, я сам лично против, но все относятся к этому спокойно. «Короче, срок тебе до конца дня. Потом ходи, оглядывайся», — угрожает уголовник. «Иду домой в полном раздрае. Что делать? Денег взять неоткуда, винтовку и ордена тоже мимо. Положим, бабка и не сдаст, что пролюбила винтовку. Ну как мне ей в глаза смотреть потом? Да и не смогу я, взрослый, такую пургу спороть. Полезли в башку вообще детские варианты. Вроде написать на них анонимку, сделать пугачи, застрелить вражин, убежать на крайний север и прочее. А что я бы посоветовал сам себе, будучи взрослым? Думаю. А ведь есть простой выход, о котором Толик думать не хочет. Рассказать все бабуле, она плохого не посоветует, да и сама будет остерегаться. Тут меня осеняет. Да на кой хрен бабуле, я лучше бате расскажу. Здоровенный двухметровый злобный бугай 90-го левела. В деревне его все побаиваются, начиная от последнего алкаша и заканчивая участковым ментом. Как он не сел, до сих пор не ясно, хотя ясно, не лезут к нему в конфликт. Бабка, очевидно, следила за мной из-за ограды. Разведчица, мля. «Толя, что от тебя эти недоросли хотели?» «Да ничего бы. Отмахиваюсь от ее расспросов. Сижу дома, размышляю. Сам на измене, а уж гормоны Толика вообще с ног сшибают. Батя придет домой вечером, и, скорее всего, пьяный. А может, сильно вечером и сильно пьяный. Надо ехать к нему на работу, там пообщаться. Благо, мопед под задницей. «Ба, я скоро! Поеду прокачусь!» — крикнул я старушке, что-то варганившей на кухне. Убойный цех в колхозе был недалеко от нашего дома. Я в нем бывал несколько раз и даже как-то доблестно забил барана, так что меня там маломальски знали. Вот и сейчас, поздоровавшись с некоторыми, я нахожу отца. Он стоит на металлическом поддоне и обрабатывает тушу, висящую на крюке. Работа у него спорится. «Толя, что случилось?» Увидев меня, спрашивает он и слезает с высокого поддона. «Нам бы поговорить без ушей. Без прелюдий, говорю я. Мы заходим в какую-то каморку, где кроме пары лавок и деревянного истыканного ножом стола стоят пара шкафов и маленький телевизор. Я рассказываю отцу про свой косяк, ничего не скрывая. Отец слушает и багровеет. «Ну ты козлина, конечно!» Отец дает мне подзатыльник, отчего моя башка мотнулась. Я не протестую, понимаю, что реально козлина. Не я, конечно, а Толян, но сейчас я за него. Так что все по делу. И это еще мягко для отца. «Что за парни ты говоришь?» — зло спросил батя. Я как могу, описываю их и говорю, где их можно найти днем, а также предупреждаю об уголовном прошлом одного из них. Он, говорят, в авторитете. Заканчиваю описание я. «Знаю я этого слона». Не лично, конечно, а через его мамашу. Та еще шлюха. Задумчиво говорит отец и тут же спохватывается. Она в ЛТП сейчас сидит. Да и не было ничего у меня с ней. Это ты меня сейчас успокаиваешь, что слон мне не брат? Подколол я батю, что довольно рискованно. Морда у него по-прежнему красная от злости. Да и не в авторитете он, если вышел по УДО. Активист, скорее всего. Не обращает внимания он. «А что такое ЛТП?» Задаю я вопрос, так как реально не пойму расшифровку. «Лечебно-трудовой профилакторий. От алкоголя там отдыхают», — отмахнулся отец. «Профилакторий? Так может тебе...» Предложил я и осекся, увидев материализовавшийся телепортом кулак перед своей мордой. «Не вздумай! Тюрьма это та же!» Сказал он и добавил. «Молодец, что ко мне пришел, а не сам решал дела. Раньше только надо было. Решу я эту проблему сегодня. Сейчас только предупрежу кое-кого». «Батя, ты не убей слона этого только». Реально струхнул я, увидев, как решительно тот отправился переодеваться. «Пальцем не трону», — улыбнулся своей улыбкой акулы-людоеда отец, не иначе что-то задумав. Через несколько минут отец отобрал у меня мопед и, крикнув какому-то сане, что телка завтра забивать будет и пусть потерпят, уехал. Делать нечего. Иду пешком назад, срывая от нечего делать цветы. Пока дошел до дома, набрался целый букет. Кое-какие я подачи знаю из прошлой жизни. Бархатцы или вот эти, катарантус. Цветут все лето. Дошел до дома и, зайдя в калитку, сразу подвергся допросу бабули. «А мопед где?» «Дал покататься. Вру я, не желая рассказывать про наши с отцом мужские дела. И тут же, чтобы сменить тему, вручаю бабушке букеты и шучу. Это тебе. Подарок на день рождения». «Большой ты такой стал. Спасибо. Надо же, в первый раз не забыл про мой день рождения. Взрослеешь, что ли, а, Толя?» Бормочет старушка, разглядывая цветы. «Я офигеваю. Это чего, у бабушки сегодня именины?» Шутит. Но видя, как налились слезы на ее морщинистых глазах, как она села на скамейку во дворе и замолчала, я понял, что так оно и есть. Толян мало того, что козлина был, так еще и свинтус приличный, дни рождения родных не помнил. Я вот Рой в своей памяти и не знал, когда у бабули днюха. Но попёрла же. А я еще думал, чего она на кухне с утра возится. «Сколько тебе?» — спросил я и неловко осекся. «Еще и лет сколько, не знаю. Как есть, скотина». 74. Не обратила внимания на мой неуместный вопрос бабуля и тут же добавила. «Я же 10-го?» «Да, все верно». Она ушла к себе на кухню готовить праздничный стол для семейного вечера. Сколько помню, гостей мы никогда не звали. Чуть позже приехал довольный и трезвый отец. «Все путем, нет у тебя проблем. Есть чего сожрать. не обедал с твоими делами», — проворчал он. «Есть, конечно, у бабули ж сегодня день рождения. А ты никого не пришиб?» Внимательно разглядываю его одежду, нет ли пятен крови там или вышибленных мозгов. «Точно! У меня же и подарок давно приготовлен. Хорошо, что напомнил. Да не убил я никого, очень надо детей бить». Сели за стол. Отец действительно купил бабушке самодельную подушку. А может, с ним за Колымией рассчитались? Бабуле подушке рада, но глаза у нее смотрели на букет цветов, который внук, подозреваю, ей подарил в первый раз в жизни. Отец, выпивая, шутил и вообще был в хорошем настроении, так что я поверил, что проблема решена. «Представляешь, сын сегодня говорит, а давай батя тебя в профилакторий, в ЛТП отправим отдохнуть», — басовито ржет он. Вечером ко мне приехал Кондрат. «Ты слышал, что со слоном случилось?» Загадочно начал он, а у меня все похолодело внутри. «Наврал батя». «И что?» — ровно спросил я, вспоминая, что Кондрат в курсе этой проблемы. «Ноги ему сломали и руки. Причем его же шестерки. Что там у них за конфликт был, непонятно, оба в ментовке и не колются. Слон тоже в несознанке, но в больнице. На полгода выбыл, говорят». Вывалил новости друг. «Ну, батя, ну, затейник. Понимаю я, что случилось. Никого он не бил. Тупо запугал спутников слона, а те переломали все кости своему корешу. Гениально. Не удивлюсь, если батя рядом со слоном стоял, и тот не мешал себя калечить, а может и помогал даже. И главное, бухой был слон, да нельзя. Стонал, слюни пускал, но не сдал своих шестерок». Закончил рассказ Кондрат. Иду домой, нахожу уже вмазанного отца и спрашиваю в лоб. «Слышал, слону ноги и руки сломали?» «Одну ногу и одну руку», — поправляет отец. «Как это они своего же?» — деланно удивляюсь я. «Ты анекдот про то, как русский кошку горчицей накормил, помнишь?» «Ну», — не отрицаю я. «Вот и они его теперь знают. Добровольно и с песнями». Иду спать с хорошим настроением. И проблемку решил, пусть и с помощью отца, и бабулю поздравил. Кто молодец? Я молодец.